эфиры «Радио Свобода» и авторская программа «Подороже свободы». С вами Виталь Семашко, и сегодня я запрошаю вандровку у политичную глубинку на Городенщине. Украине по серым небам. Наумысно вырашил в часе вандровки по Личине поехать за 40 километров у самую глубинку, у помирающую, как лечится, вёску Кирьяновцы, где всего 7 десятков жыхароў. Улада имеет ресурс, пенсионеры в вогуле инертные, им за кого скажут, так они проголосуют. Да идет хвороба от самых-самых советских часов. На вёсках нема зусім представников демократичных сил у комиссии. Кто молодейший уже начал разважать, а лишь на вёске до переломного момента далеко. Так мы разважали с краязнаўцам, да и кіраўніком районной філіі партии БНФ Владимиром Крутиком. Идучи пару-тройку километров до вёскі, от чыгунки паўз імшысты и па ўсяму грыбны да ягадны ельнік. Дзесь у баку мільганула выкопаная яшчэ по загаду паноў штучная саджанка и пра шашу першая хата. Не, цагляныя палацы, дзе мог бы размясціцца, ну, які перапрацоўчы цэх на дзясятак работнікаў. Зрэшты, належыць яны не мясцоваму. І сённяшняму лічуку, машыністу лакаматыўнага дэпо Віктару Радзюку. Нядзельным ранкам ён блытаўся па двары. Я клічу яго да брамкі. Что тут корни? Бабушкин домик вот этот маленький был, а я уже тут достраивал. Жалко было бабин дом. Знаешь, в городе не потяну сразу. Квартира, а здесь, да? постепенно. Подняли. Для себя держим, кури, сиди. Есть 3 комнаты, 3 спальни, внизу зал. Вблизи работаем, а здесь живем. Раскинутую хату зайшли до 80-годовой бабці Ядвісі Касяк. У сціпла обставленной зале уже распаленная печка и все аккуратно прибрано. Господыня у белой хустцы гостинно усмехается. Живем, кажется, хлеб живем. А как живете? Пенсия моя небольшая. Мне сразу дали 50 тысяч. Добавка, то теперь я получаю 470. Полеводчество. Памятите те часы, когда еще палочки ставили? Да. Конечно, плохо жилось. Лен посеять, когда я лен, то все добро рвется. А если много горелого, у рукавицах не будешь рвать, выезжая. На день, когда рубля, то большое. Что я делала, что копейки получали? 3 года робила на пенсию. Ну, добавили мне 20 тысяч. Ничего доброго до лады не имели, продолжите. Ничего доброго не было. Муж робил на строй, тоже небольшая, вот там зарплата. Более 20 годов стаж умел. Не считали заработок. Не что вы в господарстве маете? Куры и поросенка держу. Сын тут вот робит в колхозе, разошевшийся. На складе робит в амбары. Им тоже немало платят. Еще раз 200, еще раз 300. А работа тоже тяжелая. Пыл там, и мелюч, и мука. Тетка, извините, а голосовать ходите? Я уже не хожу туда ногами у берда. Курносят нам во время голосования. По всей деревне пенсионеров голосовать не хочу. Я тебе не скажу, так я проголосую за кого, я там сама не знаю. Что с вашими кирьяновцами будет? Ничего не будет, а что будет? Сопнуть бульдозером поле сделать. Уже детей нема. Дарэчы, ані ў інтэрнэт, ані ў кнізе памяць пра кірьяноўцы фактычна нічога не знайсці. Таму ўласна і пачутыя ад старажылаў успаміны 81-гадовага старэйшыны вёскі спадара Пялецкага маюць, бадай, гістарычнае значэнне. Дзядзьку Валодзю заспелі літаральна ў мылі, акурат галіўся. І гэта часцяком бывае на вёсцы тупым лязом, аж да крылі. Тым не менш, тут жа кінуўся ва ўспаміны. Перескажу з начала. 2 стагоддзя прайшло. За бедаўкаю быў маёнтак, кірьяноўцы. А тут адзелі во. 2 шляхты. Нешта пану тут, мы ж не паднаравілася. Выехалі. Тады той пан Дасковіч пасяліў вот тут. Вот. 4 гаспадароў. Вёска і называлася Весь кірьяноўцы. А за польскім часам былі заможныя гаспадары? Ну, дык былі, таму ж не былі. 20 гектараў. 8 гаспадароў считалася. Потым яны драбіліся. Палавічнікі былі гэтай зямлі. Чацвёртакі в 40-м году всіх вывелі. Мароз быў, казалі, 40 градусаў. У нас партызанаў практычна не было. Немцы не непакоілі? Не, тут вот бункер быў. Вайну добра перасіцілі? Нічого так вот. Тады ўжо 50-е гады ў калгасы пайшлі. Людзі думалі, што прападуць. Забралі зямлю і каня, і снасці. Сямяна трэба было даваць. Калгас тут у Берд? То цяпер ён завецца. А як называўся? Зваўся Барэц. Змагаліся. Шараз гады мусі 2. Крупнілі ўжо, назвалі Молатаў. А было тады трудадні. Треба було і 3 дні ходити на трудодень, і 4. А що вийде потім? Кілю? Жарном же що? Дядь Володя, так а скільки ваших паличок на пенсію накапало? Тепер додавили ще 10%, 600. Фельдшера в Вьосі нема? У Бердовці. А ферма зі свінчої в молодих телятах вирощує? Тут розвали. Що, ще у совєтські часи? Да. Гауталавка приїжджа. Гауторик і п'ятницю. А Лукашенко подобається? Да. А він відкритий чоловік. То намірен зробити, він зробить. І вони всі лізуть нажитися. От так. Хай в Глепяді наживаться. Что с вёской будем? За пару десятков лет скасуется. Сколько после хат? Половину почти. Доживаю. У эфира «Радио Свобода». После обвестки протягнем. Шановные слухачи, мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, чекаем ваши пытания, пропановы, подказки. Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111. Звоните на автоотказнику Минску номер 266-39-52. Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. Адресы электронной почты вы знаете на сайте свобода.орг. Чекаем. Это ваша свобода. З вами Віталь Сямашка. У ефіри «Подорожжя свободи». Наступная сустреча сталася у пэўным сэнсе і нечаканым, калі хочаце, сенсацыйным сюрпрызам для мяне. Пераступіўшы паўз нізкі парог хаціны, у адказ на прадстаўленне, што я журналіст з Менску, з лёту пачуў. Маўляў, з лукашэнкаўскімі пісакамі гутарыць не будзем, а слухаем выключна «Радыё Свабода». Перавёўшы дух, называю сябе двум сядзячым за сталом пажылым мужчынам ды маладзіцы з заплеценымі ў касічку валасамі. Калі вы слухаеце, маё прозвішча Віталь Сямашка. Сямашку, ёлкі-палкі, а то разговор, мужыкі. Мы сегодня утром гаварылі пра радіо гадзіны паўтары. Вас як завуць? Лопан Геусік. А вас як? Іван Александрович. Куча. Радіо Свабоду люблю, уважаю. За чэснасць уважаю, за справядлівасць і за то, што матку праўду рэжуць у вочы каждаму. У хаце, можна сказаць, поўны сацыяльна-ўзроставы зрэз. Пенсіянеру з спадару Юзіку 60, працуючаму ў калгасе Івану 50, а даярцы Тані Дзянюк 26. Разам, без лішніх слоў, расказваюць пра мясцовае жыццё-быццё. Кірянаўца жыць робіцца нішчаю. Жывуць адныя пенсіянеры. Абработаць участак трэба цалошаць. Далеко не кажды ў состаянні дзержаць. Ілі наняць эту лошаць. І практычаскі рабіць ўже нема каму і нанімаць. Катара гаварач старацца вёскі, а полнасцю выміраюць. Раней у Кірянаўцах было самаболей 84 коровы. Остаўшыся 4 коровы. Сменя тоже мало хто дзержыць. Трэба ж агарод глядзець. Бур'ём зарасце ўсё. Один. Никакой помощи нема. Один, я не вижу, что ты помощи. Пошел колхоз, летом получил 400. Мы врубаем кладбище там, ну, деревья выбираем, пилим, суки вырубаем. Поддерживают вёску, детско, только белорусское радио. Я працую на ферме, дояркой выходить. Ну, 1340. Мне Лукашенко ничего не помог в жизни. И он только помогает пенсионерам, как яны имели великую печь. И они только за его и голосуют. Если колхозники получают так мало грошей, я целый день не работаю на этих фермах, у колхозах, в полеводстве. 200 000 зарплаты. Я одна живу. А если у людей есть кватеры, за которые треба оплачивать, детей поднимать. Я чув, что в кирьяновцах распаусюджено детерминовое голосование. Абсолютно правда. До хаты приходят со скрынками. Жонка за мужика, мужик за жонку. Голосуют. За Лукашенко голосуют, ну. Казань, не дам трактора, не дам того. Это... Староста, дескать, голосовать надо только за деючого президента. Потому что про его даже в Библии написано. Я ему отвечаю, а что написано? Ну, избави нас от лукавого. На станцию вертаемся изнул с Владимиром Крутиком. Делимся уражением. Кирьяновский старейшина, я же тыповый белорус, але и у хати, где мы сустрелись с прихильниками в оппозиции, самый белорус. Вот и старосты посаду, боится страсить, ну хоть некие гроши за это отрывовывают, хоть копеечные, ну стешно, что с такие белорусы, вельми соправдные, таких думок вытрывываются. Коли такие есть у кирьяновцев, надея не сгасать. Уже у Лідзі сустрэўся са спадарняй Яніной Францаўнай Гузоўскай. У часе апошніх парламенцкіх выбараў яна балетавалася ад партыі «Справедлівы свет» у палату прадстаўнікоў і наведвала Кірыянец. І ейнымі ўспамінамі паставім апошнюю кропку. Калі мы павезлі лістоўкі і пыталіся сустрэцца з людзьмі, выяснілася, што многія вёскі ўжо прагаласавалі ў першы дзень датэрміновага галасавання. Мы пыталі, як вы людзі галасавалі. Хтось казаў, прыехаў аўтобус, пасадзілі людзей і павезлі. Але некаторыя людзі казалі, мы не хацелі ехаць, нас взялі паспарты і павезлі. За каго вы галасавалі? А мы не ведаем, за каго скажуць, за таго і галасуем. Адна бабка сказала, што нам сказалі, што ёсць пажылая жанчына і вельмі малады мужчына, трэба галасаваць за маладога мужчыну. Кажу, бабулечка, я стаю вот перед вами, чи вельми я пожилая жанчына. И она заломала руки и кажа, о, деточки, а что же это будет? Я говорю, да ничего, бабулька, не будет, будете жить, как жили ранее. У сельской мясцовости выборы проходили, мне рассказывали и милиционеры, якія дежурили, як менялися у ночи, с крынями бюллетени одни забирались, другие усыпались. Буквально за два дня до терминового голосования проголосовали усе вёскі у Лідскім районе. Вельми легко размовлять с людьми, якія живут далеко, які не ведаюць сітуацыі і моцна залежаць ад мясцовай улады. На хвалях Радыё Свабода прагучала аўтарская праграма «Падарожжы свабоды». З вами быў Віталь Сямашка. Усяго найздароўшага!